Старухи. Миссис Хенауэр и миссис Грим были совершенно независимыми женщинами. Постоянные, с неизменной гордостью напоминали они об этом друг другу. Часто хвастали этим своим знакомым. При всяком удобном и неудобном случае миссис Хенауэр говорила дочери и зятю, а миссис Грим сыну и невестке, следующую фразу: «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Никто не должен беспокоиться обо мне, я совершенно независима». Эта пресловутая независимость была, однако, далеко не единственной причиной их дружбы. По складу характера они резко отличались друг от друга, но в судьбе их было много общего. Обе овдовели почти одновременно. Обе жили одиноко, но комфортабельно. Каждая имела в своем распоряжении две комнаты и ванную в дорогом семейном пансионе, шик которого состоял в том, что все окна его выходили, это являлось некоторым оправданием его дороговизны, в центральный парк. Обеим было за 60 лет. На одинаковом расстоянии от обеих маячила 70-я годовщина. Обе обожали бридж и другие карточные игры, причем, играя, критиковали друг друга с такой оскорбительной прямотой, что, наверное, передрались бы, если бы судьба сделала их не старухами, а профессиональными игроками. Обе служили друг другу предохранительными клапанами. Миссис Хенауэр постоянно жаловалась миссис Грим на дочь и зятя. Миссис Грим изливала миссис Хенауэр недовольство сыном и невесткой. Впрочем, не всегда только недовольство. Порою их излияния дышали торжеством. Представьте себе, без меня они ни на что не могут решиться. То и дело приходят и спрашивают: «Мама, какого ты мнения на этот счет? Мама, как бы ты поступила в этом случае? Я часто отказываюсь идти с ними куда-нибудь, говоря, что им должно быть скучно со старухой». А они отвечают: «Если ты не пойдешь с нами, мы тоже останемся дома». Я как-то сказал, что мне хотелось бы посмотреть Леонору Ульрик. «Сегодня Эд прислал мне два билета». «Говорите, то ничего нельзя. Стоит мне высказать какое-нибудь желание, как оно тут же исполняется». «Бирнайс подарила мне носовые платки. Вот смотрите, целую кучу». Я сказала: «Неужели ты и Джо не можете прожить недели, не сочтя своим долгом поднести мне что-нибудь?» А она ответила: «Тут, мамочка, дело не в долге, а в желании. Они балуют меня до безобразия. Честное слово, можно подумать». Но бывало и другое. Я выложила им все на чистоту, ибо кроме меня им ведь никто не решится сказать правды. Ну вот я и завела разговор о том, что мне, дескать, очень было бы интересно знать, каковы, собственно, убеждения современных молодых супругов в такой-то и такой-то области. Вам известно, что я отнюдь не принадлежу к числу людей, которые любят вмешиваться в чужую семейную жизнь. Стелла не имеет оснований жаловаться, что я настраиваю против нее Эда. Я слишком современная теща для этого. Но вчера я сказала: попомни мои слова, Эд. Они постепенно портят своих детей. Но открыть им на это глаза просто невозможно. Они ничего не хотят слушать. Но я и молчу. Я никогда ведь с ней не спорю. На этот раз я тоже не сказала ни слова. Я просто повернулась спиной и ушла. И как только я вернулась домой, раздался звонок по телефону. Это была она. Извинилась, утверждая, что наговорила мне дерзости только потому, что была расстроена. Я ответила, что нисколько не сержусь, но что такого обращения не снесу ни от кого, даже от собственной дочери. Ведь я совершенно независима. Замечательно то, что, постоянно жалуясь на своих близких, они все же не позволяли друг другу критиковать их. Вы это говорите только потому, что недостаточно знаете Бирнайс. На устройство публичного скандала она совершенно не способна. Но она не может выбрать материю на занавеске, предназначенной для спальни, без того, чтобы не спросить моего мнения. наряду с хвастливым сознанием своей независимости, они лелеяли какую-то мистическую веру в зависимость от них близких. Дети сказали мне, что ничего не имеют против того, чтобы я жила здесь зимою, раз уж это мне нравится, но что лето я должна проводить с ними, во что бы то ни стало. Миссис Хэнауэр заявила, что семейство ее дочери из года в год проводит лето в горах только потому, что ей, миссис Хэнауэр, вреден морской воздух. Миссис Грим уверяла, что семейство ее сына обнаруживает постоянные тяготения к берегу моря только потому, что горы плохо действуют на ее больное сердце. Жили они, как это было сказано, в одном и том же пансионе. Разница была только в том, что миссис Грим жила 5 этажами выше, чем миссис Хэнауэр, и платила дороже. Вообще денег у нее было больше. Гостиная и спальня каждой из старух представляли собою воистину поразительную смесь разных вкусов и разных периодов их жизни. Часть обстановки принадлежала владельцам пансиона, часть сохранилась от собственного хозяйства, часть была подарена дочерью или невесткой, особыми весьма шикарными и безукоризненно современными. Перед тем, как они овдовели, обе жили в одном из тех узких и высоких домов, которых так много, в сравнительно тихих улицах Нью-Йорка. Обе свято хранили кое-какую мебель и безделушки стиля эпохи королевы Виктории, сохранившиеся от более счастливых времен. Дочь миссис Хэнауэр называла все эти вещи реликвиями бронзового века. Были среди этих реликвий массивные кресла, которые напоминали величавых вдов какого-нибудь царствующего рода, всегда носивших бархат и вдруг разрядившихся в несоответствующие их возрасту пестренькие ситцевые платьица с оборочками. Мрачную и безобразную лампу конца XIX века возглавлял почему-то шелковый абажур, явно отражавший вкусы молодой дамы, часто бывающей на Мэдисон-авеню. Точь-в-точь старая ведьма, вздумавшая нацепить на себя модную шляпку. Были в их комнатах вышитые подушки, веселенькие занавески, а липоватые картины, резко дисгармонировавшие с выцветшими старинными вазами и фарфоровыми статуэтками. Прекрасный, действительно ценный туалет с инкрустациями стоял бок о бок с безнадежно уродливым бюро. И все это было размещено в строгом порядке, подчиненном весьма распространенному представлению о комфорте. На полках изящного шкафа красовалось множество фарфоровой и серебряной посуды, при виде которой посетители бывали несколько изумлены. В семейных пансионах не принято заниматься хозяйством. Заметив удивление гостя, миссис Хэнауэр и миссис Грим спешили дать пространные объяснения. «Я никогда ничего не готовлю. Терпеть не могу этого. 2 раза в неделю я провожу вечера с моими детьми. Могла бы ходить к ним и каждый вечер, разумеется, если бы хотела, но я не хочу. А посуду эту я держу потому, что мне приятно знать, что я всегда могу заварить чашечку чаю, не посылая за этим горничной. К тому же чай тут отвратительный. Моя невестка называет его настойкой из сена». Глядя на блюда для жаркого и соусники, гость вежливо говорил: «Разумеется». Над комодом в спальне и над камином в гостиной висели детские фотографии в серебряных рамках. Миссис Хэнауэр и миссис Грим всегда старались обратить на них внимание своих посетителей. «Мои внуки! Какие славные детки! Сколько им лет? Постойте-ка, дайте сообразить. 1 15, другому скоро исполнится 12. Очевидно, это очень старые фотографии, ведь здесь они сняты очень крохотными детьми. Да, это старые фотографии. Я предпочитаю их новым. Когда я думаю о моих внуках, они всегда представляются мне крошечными детьми. Надо вам сказать, что более очаровательных детей я не видела в моей жизни». «Неужели они были очаровательнее ваших собственных детей?» «О, Эд был самым некрасивым существом в мире. И круглые сутки кричал. В те времена, когда я была невестой, девушки до самого выхода замуж не имели ни малейшего представления о том, как появляются на свет дети. А теперь 16-летние девочки знают такие вещи, о которых не смеют даже и думать зрелые женщины. Последние фразы могли быть произнесены только миссис Гримм. Она гордилась смелостью своих воззрений. Это нисколько не мешало ей, впрочем, хронически негодовать на молодое поколение. В этом, как и во многом другом, она резко отличалась от миссис Хэнауэр. Маленькая, смуглая, нервная, она напоминала своими быстрыми движениями, ворчливой болтливостью и злобным выражением глаз какую-то ученую обезьяну. Несмотря на преклонный возраст, волосы миссис Гримм упорно сохраняли свой черный цвет и только слегка серебрились на висках. Брови у нее были тоже черные и густые. Эти брови, так же, как и смуглый цвет лица, странно не соответствовали детской миниатюрности ее фигурки. Будучи чем-нибудь недовольна, она становилась похожей, как две капли воды, на маленького черного терьера. «Посмотрите на эту девчонку! Готова биться об заклад, что кроме этого воздушного платья и чулок на ней нет ничего! Это отвратительно!» «А, по-моему, хорошо», — отвечала миссис Хэнауэр. «Что может быть тут хорошего? Хотела бы я знать. Это здорово? В этом есть шик?» Но спорить с миссис Гримм было трудно. «Честное слово, Софи Хэнауэр, иногда мне кажется, что вы не в своем уме». На миссис Хэнауэр замечания такого рода производили мало впечатления. И следующая реплика ее казалась совершенно не относящейся к разговору. По крайней мере, такого мнения бывала обыкновенно миссис Гримм. А говорила миссис Хэнауэр, например, вот что. «Мне вовсе не больше улыбается быть старухой, чем вам». У Софии Хэнауэр был прекрасный характер. Будучи немного старше своей приятельницы, она выглядела лет на 10 моложе. И это несмотря на то, что волосы были у нее совершенно седые. Старое тело ее отличалось приятной округлостью. В юности она славилась прелестным цветом лица, но и в 60 лет кожа ее сохранила белизну и нежность. Находя, что румянец красиво оттеняет ее серебристые волосы, она слегка подкрашивала щеки, а в воду, в которой она мыла голову, прибавляла немного синьки. Зять называл ее в шутку «отчаянной женщиной», рассказывая своим друзьям один в высшей степени характерный для нее случай. Как-то зимою, считая себя обязанной чем-нибудь ответить на гостеприимство своих знакомых, миссис Хэнауэр устроила званый обед на 8 персон. Приглашены были исключительно дамы, приблизительно одного возраста с нею. Почти все эти дамы жили самостоятельно, хорошо одевались и гордились своим умением идти в ногу с веком. «Знаете что, Софи?» — предложил ей остроумный зять. «Я приготовлю вам корзиночку коктейлей, а вы подайте их перед обедом. Пусть ваши приятельницы хорошенько клюкнут». Миссис Хэнауэр очень любила коктейль. «О нет, Джо», — ответила она с бесконечным презрением в голосе, — «не стоит угощать их коктейлями. Все они страдают приливами крови». Джо расхохотался. «Да, Софи», — часто говорил он, доставляя этим громадное удовольствие. «Если бы ваша дочь унаследовала хоть половину вашего темперамента, я без малейшего страха думал бы о старости». Миссис Хэнауэр и миссис Гримм были только двумя из многих состоятельных пожилых женщин, доживающих свои дни в комфортабельной и спокойной обстановке пансиона. Коридоры этого пансиона были устланы красными коврами. Вестибюль блистал мрамором. Старые лакеи не ступали, а скользили по столовой. Лифт двигался неторопливо и плавно. Миссис Гримм и миссис Хэнауэр любили жаловаться на то, что их плохо кормят. Каждый год они клялись не возобновлять контракта и частенько поговаривали о том, чтобы на годик-другой уехать за границу. Жаль, что дети не могут обойтись без нас. В дождливые дни и во время особенно сильных морозов миссис Грим и миссис Хэнауэр избегали выходить на улицу. В такие периоды они исключительно усердно играли в карты. Играли и днем, и вечером, постоянно ссорясь и все-таки находя в таком времяпрепровождении чрезвычайное удовольствие. Миссис Грим и миссис Хэнауэр то и дело звонили друг другу по телефону. Как это ни странно, они большей частью называли друг друга по фамилии. В их устах такого рода обращение приобретало всю пикантность необычайного. Оно звучало даже несколько революционно. «Алло? Это вы, Хэнауэр? Что вы делаете?» «Собираюсь заняться кое-какой починкой». «Бросьте, у меня миссис Реннер. Составляется отличная партия, приходите». Миссис Хэнауэр и миссис Грим не знали, что такое скука. Они всегда были чем-нибудь заняты. Обе по определенным дням ходили делать маникюр к Бету. Обе бывали в театрах. Обе бывали на симфонических концертах. Обе слушали лекции в Лиге социологических знаний, членами которой состояли. Английские романисты, английские профессора и английские журналисты, подвязавшиеся в этой лиге, с возмутительной наглостью и не менее возмутительным оксфордским акцентом нападали на погрязшую в деньгах узкоматериалистическую Америку, совали в карман полученные гонорары и спешили в Чикаго, чтобы подарить столь же высококультурным плевком членов пантеон-клуба, с нетерпением поджидавших их появления. Миссис Грим и миссис Хэнауэр следили за новейшей литературой и горячо обсуждали прочитанные книги. Подобно большинству пожилых американок средних классов, обе они отличались живым, любознательным, гибким умом. Несколько странное в их возрасте ребяческое легкомыслие сказывалось в том, что они носили шелковые чулки телесного цвета, яркие шляпки, модные побрякушки и обтянутые трикотажные костюмы. Обе считали, что некоторый шик вполне гармонирует с респектабельностью. Два раза в неделю миссис Грим и миссис Хэнауэр обедали у своих. Они тщательно избегали критиковать, что бы то ни было, в хозяйстве дочери и невестки, но обеих иногда прорывало. «Земляник! В январе месяце! Черт возьми, нужно иметь громадные средства, чтобы позволять себе такие вещи». Когда Джо или Эд брали порции жаркого, казавшиеся старухам слишком большими, они неизменно говорили: «Если это предназначается мне, положите-ка половину обратно». Изредка они приглашали детей к обеду. «Ты с ума сошла, мама! Ведь у нас же хозяйство. Гораздо проще, чтобы ты пришла к нам. Я обедаю у вас два раза в неделю. А вы не обедали у меня уже больше месяца. Нас четверо, а ты одна. Ну так что же? Право, можно подумать, что я нищая. Если бы я не могла вас приглашать, то и не приглашала бы. Я совершенно независима». Да, вот какими были они. Независимыми в материальном отношении, очень подвижными физически, очень подвижными умственно. Развлечения, отношения с людьми, помещение, одежда, пища – во всем этом они были вполне самостоятельны. И обе зависели от своих детей и внуков лишь постольку, поскольку всякому живому существу необходимо иметь какие-нибудь привязанности. И вот однажды, и, как это ни странно, одновременно, каждая за обедом у своих близких, обе старухи узнали, что дети их собираются проводить лето иначе, чем всегда. В конце концов, в этом не было ничего удивительного. Внуки, о которых они все еще думали, как о младенцах, давно превратились в высоких, статных, атлетически сложенных подростков. Дети были людьми среднего возраста. В их волосах заметно пробивалась седина, и когда они улыбались, вокруг глаз их появлялась целая сеть предательских морщинок. и миссис Грим, и миссис Хенауэр были свято убеждены в том, что дети их – неоперившиеся птенчики и крайне нуждаются в советах и руководстве. А неоперившиеся птенчики принимали за чистую монету хвастливые разговоры о пресловутой независимости своих мамаш, не отдавали себе достаточно ясного отчета в том, что эти бодрые, умные, властные мамаши, так часто нарушающие покой и мир их домашних очагов, далеко не так сильны, как это им угодно утверждать, и давно уже перешагнули порог старости. Сын и невестка миссис Грим, дочь и зять миссис Хенауэр, долго думали о том, как провести лето. «Надо же подумать, наконец, о детях. Она нисколько не слабее нас самих. Я был бы счастлив, если бы обладал ее энергией. В прошлом году дети не смели шевельнуться от часу до трех, потому что она завела моду отдыхать в это время. А ведь они уже большие. По вечерам им тоже хочется повеселиться. Нельзя заставлять их ложиться спать вместе с петухами. Они дорожат свободой. А мамаша постоянно покушается на эту свободу. В конце концов, мы возимся с нею всю зиму. Никто не сумеет упрекнуть нас в недостатке внимания к ней. И всякий согласится с тем, что мы прежде всего должны думать о детях». И так наступило лето. Роскошные дома на 5-м и 6-м авеню стали пустеть. Пешеходы перебрались с солнечных сторон улиц на теневые. Английские культуртрегеры повезли американские доллары в идеалистическую Европу. Испугавшись горячего солнца, театры, ставившие пьесы Молнара, Шоу, Ибсена, Верфеля и О'Нейля, закрылись. На их местах появились всевозможные мюзик-холлы. «Мама», — сказала невестка миссис Грим, упорно избегая смотреть на мужа, — «в прошлом году Эда страшно мучила лихорадка. И простуда мальчика, помнишь, в августе, была, оказывается, вовсе не простой простудой, а лихорадкой тоже. Все это проклятое море». «Ерунда», — сказала миссис Грим. Невестка крепко сжала губы. Потом разжала их и почти скороговоркой продолжала. «Доктор Борш говорит, что обоим желателен сосновый лес. Даже необходим. По-видимому, мы будем просто-напросто принуждены ехать этим летом в горы. Ты знаешь, как мы будем рады, если ты поедешь вместе с нами. Местность мы избрали очень высокую. Кендалл, домик небольшой. Но если ты откажешься от дневного сна, может быть, ты поселилась бы в гостинице поблизости, а столовалась бы вместе с нами. Мы берем с собой кухарку». «Вы не должны считаться со мной», — с устрашающей определенностью ответила миссис Грим. «Никогда в жизни я никого не стесняла и, надеюсь, стеснять не буду. Можно подумать, что я ребенок. К тому же я еще не решила, что буду делать этим летом. Возможно, что я поеду в Европу». «Не может быть и речи о том, чтобы ты ехала туда одна», — поспешно сказал Эд. «Я и не собираюсь ехать одна. Как будто нельзя взять компаньонку. Человек я, слава богу, независимый». «Ах, мама, зачем ты говоришь так? Ты же знаешь, что Эд и я...» «Да, знаю», — отрезала миссис Грим. Дочь миссис Хенауэр тоже поделилась со своей мамашей неприятным известием. «Помнишь, какой бледной и слабенькой была все прошлое лето Дороти? Борш настаивает на том, что ей необходим морской воздух. Мы остановили свой выбор на местности, расположенной всего в 2 часах от Нью-Йорка. Джо в восторге. Он будет приезжать каждую пятницу и оставаться до понедельника. В августе, когда во всех делах наблюдается затишье, ему удастся урвать и четверги. А ведь все эти годы он, бедняга, принужден был проводить в вагоне целую ночь, чтобы добраться до нас. Я знаю, конечно, что морской воздух вредно действует на твои легкие, но что поделаешь, должна же я считаться с детьми и Джо». «Со мной, пожалуйста, не считайтесь», — ответила миссис Хенауэр почти добродушным тоном. Указательный палец ее правой руки быстро-быстро чертил какие-то узоры на ручке кресла. «Можно подумать, что я ребенок». «Зачем ты говоришь так, мама? Это нехорошо с твоей стороны. Ты знаешь, как мы любим проводить лето с тобой. Помещение для тебя найдется. Ведь, в конце концов, ты можешь жить в одной комнате. Я еще не решила, что буду делать этим летом. Возможно, что я поеду в Европу. Не может быть и речи о том, чтобы ты ехала туда одна. Я не собираюсь ехать одна. У меня масса друзей, которые ездят туда из года в год и каждый раз умоляют меня ехать вместе с ними. Наконец, я могла бы пригласить компаньонку. Ведь человек я, слава богу, совершенно независимый. Ни миссис Грим, ни миссис Хенауэр не сочли нужным признаться друг другу в истинном положении вещей. Миссис Хенауэр беззастенчиво солгала миссис Грим, миссис Грим беззастенчиво солгала миссис Хенауэр. Мне надоело море. Мне опротивили горы. Туда ездят исключительно нью-йоркцы. Там страшно однообразно. Почему бы вам не поехать для разнообразия в горы? Спросила миссис Хенауэр. Мне нельзя. Горы плохо действуют на сердце. А почему бы вам не поехать на берег моря? Доктор не позволяет. Мои легкие не выносят морского воздуха. Миссис Грим и миссис Хенауэр с притворным равнодушием посмотрели друг на друга. Первой высказала свою тайную мысль миссис Грим. Я охотно прокатилась бы в Европу. Но одной ехать не хочется, а людей, с которыми я согласилась бы путешествовать, на свете мало. А со мной поехали бы? С несколько тяжеловесной игривостью спросила миссис Хенауэр. «Вы шутите, Хенауэр?» Миссис Грим и миссис Хенауэр решили путешествовать вместе. При жизни покойных мистера Грима и мистера Хенауэра обе они успели побывать в Европе. Миссис Хенауэр только раз, миссис Грим очень много раз. Высокий, белокурый, представительный мистер Грим занимался импортом. Миссис Грим неуклонно сопровождала супруга в его частых поездках за границу. Это объяснялось не столько потребностью быть с ним все время вместе, сколько глубоким недоверием к нему. Тщетно старался он сообщить об отъезде как можно позднее. Большей частью он заявлял часов в 5 вечера, что пароход его отходит на следующий день в 10 утра. Выслушав такого рода сообщения, миссис Грим поднимала на ноги весь дом, сдавала малютку Эда на попечение добросовестной фрейлины и с торжествующим видом говорила, что совершенно готова к отъезду. И во время поездок не отпускала его ни на шаг. Точь-в-точь маленький гном, держащий в повиновении несчастного великана. 36 раз переплывала я океан. Заявляла с гордостью миссис Грим. «В Париже и Лондоне я чувствую себя так же дома, как в Нью-Йорке». С менее космополитичной миссис Хенауэр она склонна была принимать покровительственный тон. Недостатка в деньгах она не испытывала никогда. Расточительность не принадлежала к числу ее недостатков. Миссис Хенауэр, наоборот, относилась к деньгам приблизительно так же, как и ребенок, к доставшемуся ему мешочку с леденцами. Ей пришлось пережить очень тяжелые времена. Только к концу жизни удалось ее мужу сколотить небольшое состояние. Вместо того, чтобы испортить ей характер, нужда сделала ее еще более доброй и терпеливой. «Зачем копить деньги?» — говорила она постоянно. «Ведь мы живем только раз». Эту фразу она произносила с таким видом, словно ей удалось открыть какую-то великую истину. «Вот эта женщина!» — восклицал ее зять. «Настоящий живчик!» Сборы миссис Грим и миссис Хенауэр были в высшей степени просты. Они не внесли в их упорядоченную жизнь ни беспорядка, ни суматохи. Миссис Грим была ходячим справочником по части путешествий. «Надо уезжать с пустыми чемоданами и возвращаться с полными. Захватите с собою достаточное количество шелковых чулок. Тамошних чулок вы ни за что не наденете. Наша обувь куда удобнее. Маленький запас кофе. На пароходе подают невозможную бурду. Надо брать солнечные каюты. непромокаемое пальто. Деньги будем держать в долларах. Они заказали две каюты с ванной комнатой посередине и заплатили за это удовольствие очень дорого. «Вы словно две примадонны, отправляющиеся в турне», — весело говорил зять миссис Хэнауэр. Вид кают миссис Грим и миссис Хэнауэр в момент отъезда вполне оправдывал его слова. Эти каюты были буквально завалены цветами, книгами, конфетами, фруктами, телеграммами. «И зачем все это?» — воскликнула миссис Грим, неодобрительно прищелкивая языком. «Каких это все стоит денег? Посмотрите, какую корзинищу прислал бывший компаньон моего мужа!» Произнося эти слова, она снисходительно покосилась на несколько менее импозантные сооружения из цветов своей спутницы. «А какие зато мне поднесли громадные груши!» — сказала миссис Хэнауэр, указывая на корзину с фруктами, которая, несомненно, было бы достаточно для того, чтобы прокормить Ноя со всем его семейством во время знаменитого потопа. Большие груши всегда бывают жесткими. Зачем все это, право? Уезжая в одно из моих 36 путешествий, я всегда говорила мистеру Гримму, что нашим друзьям следовало бы ограничиться только телеграфными приветами. А я ничего не имею против. — заметила миссис Хэнауэр. В голосе ее слышалось какое-то детское возбуждение. — Это очень мило. По крайней мере, я чувствую, что у меня есть друзья. — Для меня такое чувство отнюдь не новость, — воскликнула миссис Грим. Наконец пароход отплыл. Миссис Грим и миссис Хэнауэр крепко держались за поручни. Дочь, сын, зять, невестка и внуки махали носовыми платками. Мало-помалу их лица превращались в круглые белые пятна. Для двух старух, стоящих на палубе уплывающего парохода, эти белые пятна заключали в себе весь мир, всю солнечную систему, весь смысл бытия, всю соль жизни. «Пишите! Телеграфируйте о приезде! Не забудьте телеграфировать! Берегите себя!» Больше ничего не было слышно. Пространство, отделявшее пароход от берега, становилось все шире и шире. И вдруг два лица там, на палубе, одно худое, смуглое, с черными глазами, другое полное, румяное, с голубыми глазами, одновременно исказились в высшей степени странными и вместе с тем нисколько не смешными гримасами. Белые пятна исчезли в тумане. Дочь миссис Хэнауэр судорожно схватила правой рукой руку мужа. Левую руку, сжатую в кулак, она поднесла ко рту, совсем как испуганный ребенок. «О, Джо! Она плачет! Смотри! Мы не должны были отпускать ее! У нее сейчас такой вид, такой вид!» «Пустяки, Бирни!» — внушительно ответил зять миссис Хэнауэр. «Она у нас молодец. Вот увидишь, ей будет очень весело. Право, можно подумать, глядя на тебя, что она тебе дочь, а не мать». Увидев странно исказившееся, морщинистое, смуглое лицо матери, Эд Грим так стиснул зубы, что они скрипнули, и скомкал свою фетровую шляпу. «Смотри, Стелла, она плачет. Мы не должны были отпускать ее одну. У нее сейчас такой вид, такой вид! Она же не одна, глупый. Какая муха укусила тебя? Я всегда говорила, что ты примерный сын, Эд. Твоя мать очень избалована». Миссис Грим и миссис Хэнауэр оказались отличными путешественницами. Ели они по три раза в день. Миссис Хэнауэр, кроме того, пила еще днем чай с пирожными. «Никогда не пью чая на пароходе», торжественно заявила миссис Грим, как будто не пить чай на пароходе было с ее стороны подвигом. Они были давно дружны между собою, но никогда еще не случалось им жить вместе. Миссис Хэнауэр принадлежала к числу людей, органически неспособных к аккуратному обращению с зубной пастой. белые червячки всегда украшали умывальник. Миссис Грим принадлежала к числу тех людей, которых подобные вещи приводят в бешенство. Обе дамы просыпались рано и завтракали, каждая в своей каюте. После завтрака миссис Хэнауэр немедленно одевалась и выходила на палубу. Миссис Грим валялась в постели до полудня. «День и так достаточно велик», — говорила она, — «на то и путешествовать, чтобы отдыхать. Настоящему путешественнику никогда и в голову не придет носиться такую рань по пароходу». О различии натур миссис Грим и миссис Хэнауэр можно было судить по тем завтракам, которые им подавались. Миссис Хэнауэр завтракала в постели. Небесно-голубой капот очень шел к ее румяному и пухлому лицу. Держа на коленях поднос, она с удовольствием съедала обычный завтрак, которым удовлетворился бы, пожалуй, и паденщик на какой-нибудь канзасской ферме. Напоследок она выпивала две чашки кофе с прекрасными сливками. Слушая из своей каюты, как миссис Хэнауэр отдает распоряжение относительно завтрака, миссис Грим фыркала от досады. Собственные распоряжения были всегда очень скромны. Но в самой этой скромности и в раздраженном тоне, которым она разговаривала с горничной, чувствовалось порицание миссис Хэнауэр. «Кофе, кипяток, сухари!» «Боже мой!» — восклицала из своей каюты миссис Хэнауэр, старательно укладывая на разрезанную пополам горячую булочку добрую четверть масла и изрядное количество варенья. «Боже мой, Грим! Неудивительно, что вы такая тощая!» Лежа в постели, маленькая смуглая миссис Грим была похожа, как две капли воды, на муху в сметане. Омовение миссис Хэнауэр сводило ее с ума, ибо миссис Хэнауэр умывалась шумом и при этом имела обыкновение мурлыкать что-нибудь себе под нос. «Закройте, пожалуйста, двери, миссис Хэнауэр! Меня всю ночь мучила бессонница! О, с каким бы наслаждением я заснула сейчас, если бы не ваша возня!» Сидя рядышком на палубе и задумчиво глядя вдаль, миссис Грим и миссис Хэнауэр не могли удержаться от намеков относительно бессердечия своих близких. То были, конечно, только намеки. Слова невольно срывались с уст. Они произносили их почти бессознательно, никогда не высказывались до конца, обращаясь больше к самим себе, чем друг к другу. Да, так вот всегда бывает на свете. Матери отдают детям всю свою жизнь, а потом, когда дети перестают нуждаться в них, дочь всегда остается дочерью. Но стоит сыну жениться, как... Едва ли это так. Знаете, мой зять Джо гораздо внимательнее ко мне, чем... Они больше почувствуют разлуку со мной, чем я. Не желая выдать своего тяжелого настроения, они из-под тишка следили друг за другом. Разговоры их сводились большей частью к шутливой критике пассажиров, гуляющих на палубе. Сначала на пароходе, а потом и в различных местах Европы, они подметили один тип старых женщин, который неизменно вызывал у них смех. К этому типу относились старомодные женщины, консервативно настроенные старые американки и старые английские аристократки в допотопных шляпах, темных платьях с высокими воротниками и черных невероятно высоких ботинках. Старухи эти путешествовали с престарелыми дочерями или подобострастными компаньонками, один вид которых бесил миссис Грим и миссис Хэнауэр. «Не обстричь ли мне в Париже волосы?» — заявила как-то миссис Хэнауэр. «Бернайс говорила, что короткие волосы были бы мне к лицу». «Не глупите, Хэнауэр. Посмотрите-ка лучше на эту женщину. Июнь месяц, а она все еще носит черные чулки. Судя по виду, она аристократка». Произнося эти слова, миссис Грим с удовольствием посматривала на собственные маленькие тонкие ноги в прозрачных светлых чулках и открытых туфельках. Она очень гордилась миниатюрностью своих ног. хотя в сущности они были только-только пропорциональны остальным частям ее тела. Лондон, Париж, Давиль, Франкфурт, Брюссель, Люцерн. Миссис Грим и миссис Хэнауэр проявляли чудовищную энергию. Им казалось, что время летит с невероятной быстротой и что тратить его на сон и отдых в высшей степени предосудительно. Каждая в душе знала, что скоро уже предстоит заснуть навсегда. И каждая с ужасом гнала мысль об этом. Ложились они не раньше полуночи. По ночам читали и вставали не позже 6. Перед тем, как встать, каждая предавалась размышлениям. Больше 60 лет было уже прожито. Обе думали о прошлом или о настоящем. Завтрашний день их нисколько не интересовал. Ссорились они очень часто, пребывая в состоянии почти беспрерывного взаимного раздражения. Будучи почти все время вместе, они постоянно видели друг в друге отражение самих себя. Им стыдно было говорить о том, что они устали, что им хочется спать, что нервы их не в порядке, что они чувствуют себя одинокими и тяготятся путешествием. Они вечно обижались друг на друга и имели слабость изливать эти обиды случайным знакомым, встреченным в отелях, почтах, садах и магазинах. Великолепный аппетит миссис Хэнауэр был источником постоянных мук для миссис Грим. Сама она ела как птичка. Полная, добродушная, спокойная миссис Хэнауэр очень любила покушать. Она обожала омары, сладости, соленья, маринады. За обедом охотно выпивала стаканчик другой белого вина. От каждого из 4-5 блюд, подаваемых на завтрак в Европе, она брала изрядную порцию, а после завтрака требовала еще сыр и фрукты. Ночью в постели она то и дело шелестела бумажным мешочком с конфетами. Глядя на нее, миссис Грим презрительно поджимала губы. «Вы отлично знаете, что омары вам запрещены. Зачем вы опять заказали телятину? Это неудобоваримое кушанье. Моя невестка никогда не подает телятины. Вот увидите, вам опять будет плохо. Только уже тогда избавьте меня от вашего нытья. Кто, по-вашему, будет страдать, если вы заболеете?» Услышав в первый раз этот, казалось бы, риторический вопрос, миссис Хэнауэр с кротким недоумением подняла глаза на свою спутницу. «Ну, конечно, страдать буду я». «Нет, я!» — возразила миссис Грим. «Ведь мне придется возиться с вами». «Никому со мною не придется возиться, миссис Грим. Я совершенно самостоятельна». Страстно тоскуя по оставшимся в Америке детям, они усиленно подчеркивали свою независимость друг от друга. И обе пускались в откровенности со случайными знакомыми. «Постараюсь как-нибудь прожить с нею до сентября», — говорила миссис Грим. «Но, признаюсь, для этого необходим большой запас терпения. Многому научила меня эта поездка. Сын и невестка умоляли меня провести это лето с ними в горах, но я думала, что мне полезно будет для разнообразия прокатиться по Европе. А вышла одна чепуха. Век живи, век учись». Добродушная миссис Хэнауэр тоже была недовольна. Она рада поднять скандал из-за выеденного яйца. Она ругается с носильщиками, лакеями, горничными, железнодорожными служащими. «Признаюсь, я с большим нетерпением жду сентября. 10-го мы уже будем дома. Как бы я хотела, чтобы это было завтра. Дочь умоляла меня поехать с нею на морское побережье, но я решила, что мне будет полезно для разнообразия прокатиться по Европе. Это была громадная ошибка. Я всегда говорила, что людей узнаешь как следует только во время путешествия». Миссис Грим никогда не упускала случая похвастать перед миссис Хэнауэр своим знанием света и его законов. Миссис Хэнауэр отвечала на ее нападки кротко, но решительно. «Вы во всем пересаливаете, Хэнауэр. Зачем вы так щедро раздаете чаевые? Это вовсе не принято. Настоящий путешественник должен знать, сколько полагается давать на чай. Только подвыпившие матросы швыряют деньгами направо и налево. Конечно, никто не откажется от денег, но поймите же, что люди, получающие от вас больше, чем им следует, презирают вас. Пусть презирают. Какое мне дело до этого? Я люблю комфорт. И если за несколько лишних центов в неделю я могу иметь действительно горячий напиток, добавочную подушку и два лишних полотенца, не все ли равно, что будет говориться за моей спиной? Ведь личных отношений у меня с этими людьми нет. Да ведь они смеются над вами. Ну и пускай смеются на здоровье. Смех — хорошая вещь. Очень рада, что могу доставить людям такое удовольствие. Оно обходится мне большей частью центов в 15-20. Дело не в центах, а в принципе. Часто они возвращались с дневной прогулки не вместе, а порознь, надувшись, как поссорившиеся дети. Оправдывая прозвище, данное ей зятем, миссис Хэнауэр увлекалась азартными играми. Выигрывала она, разумеется, редко. И в этих редких случаях предавалась ликованию, совершенно несоразмерному с выигрышем. Прибыв в какой-нибудь французский курорт, она немедленно бежала в казино и усаживалась за рулетку. Возбуждение, которым, казалось, был пропитан самый воздух игорного зала, доставляло ей громадное удовольствие. В эти минуты она чувствовала себя родной сестрой тех намазанных экзотических женщин, которые сидели с ней рядом, сверкая возмутительно большими и, разумеется, фальшивыми бриллиантами. Эти женщины часто спрашивали у нее небольшие суммы денег — 50, 20, а то и 10 франков. Свет громадных хрустальных люстр, по форме напоминающих затейливые фонтаны, превращал фальшивые бриллианты в рубины, топазы, изумруды и сапфиры. Белые руки бросали монеты на красные и черные, на чет и нечет, на 11, на 7. Миссис Грим играла редко. «Не видала я, что ли, зеленого стола?» — говорила она презрительно. «Игра давно перестала интересовать меня. Чтобы выиграть 500 франков, мистеру Гриму требовалось не больше 5 минут. Правда, испускал он их с поразительной быстротой. Не забудьте, что в те времена 500 франков еще представляли собою что-то». Иногда она категорически отказывалась сопровождать миссис Хенауэр в казино. «Знаете ли вы, кто была та женщина, с которой вы разговаривали вчера? Мне только что сплетничала про нее моя новая знакомая. Это была мадам Бейхан, француженка, вышедшая замуж за турка и убившая его в одном из лондонских отелей. Все газеты кричали о ней». То-то я обратила внимание на ее смущенный вид. Молодые женщины редко бывают так печальны. «Только у меня и дело, что ходить по казино и разговаривать с убийцами. Ведь есть же на свете разумные развлечения». «Какие?» — не без ехидства спросила миссис Хэнауэр. «Что какие?» — изумилась миссис Грим. «Какие развлечения?» «Что за дурацкий вопрос? Хотел бы я знать, может ли человек безнаказанно наедаться таких вещей, которых не в состоянии переварить даже лошадь, и вдобавок гоняться по каким-то там казино в надежде выиграть несколько жалких франков. За все это вам придется расплачиваться, Хэнауэр». И все-таки первой заболела не миссис Хэнауэр, а миссис Грим. При отъезде из Франкфурта в Брюссель у них произошло недоразумение с поездом. Они сели по ошибке на поезд, отходивший в 10 часов 26 минут, вместо того, чтобы сесть на тот, который должен был отойти в 10:36. Их сундуки и бесчисленные свертки были уже в вагоне. Поезд собирался тронуться, и публика сидела на местах, когда вдруг им стало ясно, что они едут вовсе не туда, куда им нужно. Вслед за этим открытием поднялась вся та кутерьма, которая бывает обыкновенно связана с такого рода недоразумением. Носильщики, пассажиры, кондуктора — все приняли участие в судьбе старых американок. Они кричали, размахивали руками, выкидывали в окно багаж, ругались. «Кельн! Наш поезд должен остановиться в Кельне. Мы там пересаживаемся, ведь это граница. На границе у нас пересадка. Разве это не тот поезд? Этого не может быть. Где же наш поезд? Мы должны слезть. Пустите нас. Мы американские подданные. Они пересели в свой поезд. Лица их покраснели, стали багровыми. Лбы их покрылись потом. Они дрожали. С трудом нашли они места в одном из купе первого класса. Силы оставили их, они долго не могли отдышаться. Через час они уже пробовали смеяться над своим злоключением. Сделав усилие над собою, они перешли в вагон-ресторан и заказали один из тех тяжелых сытных обедов, которыми угощают пассажиров в европейских поездах. Густой темно-желтый суп, телятина, жареный картофель, какие-то загадочные овощи, салат, сыр, фрукты. Миссис Грим поела всего. И салата, и сыра, и фруктов. Это было с ее стороны весьма неосмотрительно. Три волнения, пережитые ею во время недоразумения с поездом, сразу подорвали ее хрупкий организм. По прибытии в гостиницу у нее начались сильнейшие колики в желудке. «Пожалуйста, не зовите доктора. Терпеть не могу этих иностранных докторов. Они чуть не отправили на тот свет мистера Грима. Это было в Вене. Все они никуда не годятся». «Не упрямьтесь, Фанни. Ведь вам необходимо принять что-нибудь. Касторового масла и висмута. При такого рода заболеваниях все доктора прописывают это. Я говорила вам, что не надо было ходить в вагон-ресторан, а вы все приставали ко мне с едой. Вот и доигрались». Маленькое лицо на подушке позеленело и сморщилось. «Я пошлю кого-нибудь в аптеку. Ведь не может же быть, чтобы все уже спали в гостинице. Только что пробило 12. Зачем вы разгуливаете по комнате босиком? Вы схватите... О!» И миссис Грим скорчилась от боли. Миссис Хенауэр стала звонить. Наконец в дверях появился заспанный коридорный. Странное впечатление производила среди ночи его форменная одежда. Он наотрез отказался идти в аптеку и заявил, что послать за лекарством абсолютно некого. Уже больше полуночи, все аптеки закрыты. На вопрос, как же быть с лекарствами, он только пожал плечами. Темные глаза миссис Грим остекленели от боли. «Пойду сама», — заявила миссис Ханауэр. «Уж что-нибудь да найду. Стоило так помогать этим людям во время войны». Она накинула поверх ночной рубашки платье и надела пальто. «Шляпу!» — простонала миссис Грим. «Не забудьте шляпу!» «К черту шляпу!» — воскликнула миссис Ханауэр. Через 20 минут она вернулась с бутылкой касторового масла, апельсином, ложкой и пакетиком висмута. «Зажмите нос, пейте, вытрите рот, заешьте апельсином». Почти всю ночь провела миссис Ханауэр на ногах, тревожно изучая измученное лицо своей подруги, с благодарностью смотревшей на нее. «У вас, наверное, поднялась температура, Грим, но я уверен, что к утру вам станет гораздо лучше». «Наденьте туфли», — сердито стонала миссис Грим. «Ложитесь спать». 20 раз, по крайней мере, перебегала миссис Ханауэр из одной комнаты в другую. Наконец наступило утро. Миссис Грим чувствовала большую слабость. Колотья в желудке перестали беспокоить ее. В 12 часов она выпила горячего молока. Глаза ее немного провалились, но все-таки вид у нее был более бодрый, чем ночью. К вечеру миссис Ханауэр стала подозрительно часто сморкаться. На следующий день миссис Грим встала с постели и принялась ухаживать за миссис Ханауэр. Грелки, аспирин, сельтерская вода с молоком и тому подобное. Неделя, в течение которой миссис Ханауэр и миссис Грим болели, была печальна, конечно, но вместе с тем и радостна. старухи нежно и самоотверженно ухаживали друг за другом. «Пожалуйста, не беспокойтесь, Фанни, я чувствую себя уже почти совсем здоровой. Честное слово, Софи, вы не в своем уме, ведь если ваша простуда перейдет в воспаление легких, кто, по-вашему, будет страдать от этого?» «Вы!» — неожиданно выпалила миссис Хэнауэр, кашляя и смеясь. На обратном пути они снова остановились в Париже. Но за время их путешествия с ними произошла значительная перемена. Они не были уже так смелы и так независимы, но упорно не желали признаться в этом. Едва передвигая ноги, нуждаясь в физической и моральной поддержке друг друга, они все же старались не поддаваться слабости. «Где вам бегать одной по магазинам? Ну, вспомните вчерашний случай. Если бы я не оттащила вас назад, вы, наверное, попали бы под автомобиль». «Какой вздор! Слушая вас, можно подумать, что я никогда не бывала в больших городах. Что, я фермер какой-нибудь в самом деле? Раз я свободно хожу по Нью-Йорку, значит, могу ходить и по Парижу. Я знала Париж уже тогда, когда вы еще о нем и не слышали». Вокруг них шумел водоворот уличной жизни. Усталые, измученные, слабые, они метались по Парижу, как загнанные зайцы. «Ох, надоела мне эта беготня по лавкам. Я купила платье для Бернанс, носовые платки для Джо, браслет для внучки, бинокль для внука. Надеюсь, они останутся довольны подарками». Они измучились, но не сдались. Были ранены, но не просили пощады. Встретили их очень хорошо. С сыном и невесткой, с дочерью и зятем миссис Хэнауэр и миссис Грим расцеловались очень нежно. А на внуков набросились с поцелуями, жадно сжимая их в объятиях. «Пожалуйста, отойдите от меня, когда чиновник начнет осматривать мои вещи. Не люблю суеты». «Нет, Эд, пожалуйста, не угощай его сигарой. Это может возбудить в нем подозрение. Разумеется, у меня нет контрабанды, но все-таки...» «Ты находишь, что у меня плохой вид?» — сказала миссис Грим невестке. «Отпустяки! Правда, у меня были недоразумения с желудком. Да ведь и в Европе без этого не обойдешься!» «Ты нисколько не изменилась, мама!» — воскликнул Эд. «Но будущее лето мы проведем вместе. Не отпущу я тебя больше шататься по Европе. Я недоволен твоей поездкой». «Почему бы это интересно знать?» — проворчала неугомонная миссис Грим. «И вообще, пожалуйста, не обращай на меня внимания. Я совершенно независима». «Мама», — воскликнула дочь миссис Хэнауэр, — «ты похудела. Что с тобой? Ты, наверное, была больна? Пустяки, очередной бронхит. По правде сказать, мне было необходимо сбавить несколько фунтов жира». «В следующий раз ты будешь болеть своим бронхитом дома. Не отпущу я тебя больше шататься по Европе». «Ерунда», — ответила миссис Хэнауэр, сердито и нежно смотря на дочь. «Где ты покупала шляпу? Опущенных полей больше не носят. Уж я-то знаю моды. Недаром побывала в Париже».